Майк Брукс, Лев сын леса, часть третья, искупление, 29. Бейлор шагал по залам губернаторских палат на трауре, носивших абсурдное название «Дворец славы». Внутри легионера в равной мере росли недовольство и тревога, и он лишь мимоходом отвечал на всевозможные воинские приветствия, поклоны и прочие жесты, коими бойцы 10 тысяч глаз, мимо которых проходил темный ангел, отдавали должное его рангу. Отчасти Бейлор вел себя так из-за собственного неудовольствия тем, что Серафакс решил окружить себя батальоном сломанного рога, бандой зверолюдей под началом короля Мегруда. Этот огромный недочеловек превосходил ростом и статью даже большинство космодесантников. Хотя темный ангел и советовал Забриилу не судить о Серафаксе по тем, кто следовал за ним. Сам Бейлор видел в зверолюдях отвратительное напоминание о том, сколь легко человеческий генокод подвергается мутациям. Теперь эти кряхтящие животные блеяли по всему дворцу, прославляя своих богов, и источали мерзкую мускусную вонь. Он свернул за угол и вошел в атриум. В прошлом помещении украшали местные губернаторы, желавшие запечатлеть гордую историю планеты. Теперь же гобелены и картины, сорванные со стен, пылали в костре, который горел на полу в центре помещения и коптил плитку дочерна. Что до гололитических арт-проекторов, то их просто разбили и отбросили в сторону. Отныне зал покрывали каракули зверолюдей, угловатые письмена, выведенные кровью и нечистотами. Они красноречиво говорили о примитивной жестокости сломанного рога. Однако в мазне также неведомым образом угадывались намеки на то, что мутанты обладают врожденным пониманием сути глубинных сил. Атриум превратился в яму для стада, место, где члены банды спали, ели и занимались тем, что в их сообществе сходило за более утонченный досуг. Многие зверолюди дремали прямо сейчас, сбившись в единую массу рогатых голов, разноцветного меха и раздвоенных копыт. Другие твари занимались своим оружием. Бейлор до сих пор не привык к картине того, как недолюди сосредоточенно морщат животные морды, либо снаряжая боекомплект для автоматов, либо разбирая и чистя ударно-спусковые механизмы руками, похожими на человеческие. Большая группа созданий образовала неполный круг вокруг двух особей. Судя по реву, гиканью и выкрикам, толпа наблюдала за схваткой. Бейлор услышал звук удара костяшками по плоти, а затем зрители расступились, пропуская шатающегося бойца, на чьем теле кровоточили несколько маленьких ран. Его противник, недочеловек с белым мехом, оставался внутри круга и тяжело дышал, словно копя энергию, чтобы погнаться за оппонентом. Первый зверолюд, явно поплывший из-за последнего пропущенного удара, врезался в Бейлора. Космодесантник просто отпихнул бы того в сторону и ушел, оставив толпу развлекаться. Вот только существо, распаленное дракой и унижением, решило развернуться и наброситься на то, с чем только что столкнулось. Бейлор без особых усилий одной рукой стиснул запястье зверолюда, а вторую сомкнул на горле создания. В широко раскрытых глазах твари заплескалась тревога и страх. Темный ангел подумал, не задушить ли ее. Но затем понял, что это не доставит ему удовольствия. Ветеран просто сжал закованные в керамид пальцы, и кости в шее мутанта сломались с негромким треском. Разжав руку, Бейлор позволил телу рухнуть на пол. Толпа замолкла еще в тот момент, когда зверолюди заметили присутствие космодесантника, после чего больше никто не кричал и не вопил. Существа подались назад, настороженно опустив головы и не сводя с него глаз. Мутанты ждали либо нападения, либо приказов. Он поразмыслил, не сказать ли что-нибудь. Ну что именно? Бейлор не имел ни желания, ни необходимости извиняться за приступ ярости. Также ему не хотелось предупреждать или порицать их. Зверолюди вели себя согласно своей животной природе. Один из них, следуя ей, вызвал раздражение воина. Из-за этого виновник погиб. Именно так все и работало в рядах 10 тысяч глаз. Космодесантник повел пальцами, глухо заворчал и зашагал прочь. Правителям траура не были присущи утонченность и скромность, поэтому центр дворца, по сути, представлял собой тронный зал с губернаторским креслом на высокой платформе, откуда властители взирали на подчиненных им низших созданий. Вдоль края помещения тянулась широкая трибуна, где прежде собирались вельможи и чиновники. Они разбивались на группки по рангам и должностным обязанностям, а их места обозначались плитками разных цветов. Посреди чертога находилась шестиугольная яма, насколько понимал Бейлор. В ней просители или преступники ждали, когда вынесут решение по их делам. Поскольку тронный зал являл собой весьма яркий пример того, как отдельные люди во всем ставят себя неоспоримо и недостижимо выше тех, от кого фактически ничем не отличаются, постчеловеческий воин-космодесантник, проживший сотни лет, находил мрачное увеселение в том, что кости губернатора перемешались со скелетами его подданных в висящей на орбите Астелли, как назвал ее Серафакс. Естественно, теперь помещение выглядело иначе, однако преобразило его нечто совсем иное, чем стихийные и варварские перемены, которые устраивал сломанный рог. Серафакс подготовился к ритуалу с типичной для него скрупулезностью. В яме по углам символа восьмеричного пути горели обрядовые погребальные костры, на специально выбранных плитках пола виднелись глифы, нанесенные трижды перегнанной кровью, а над троном висело гигантское зеркало из отполированного серебра, отформованное из куска демонической машины, одной из башен Дзинча. Космодесантник помнил бои, где взяли этот трофей. Тогда некоторые воины 10 тысяч глаз опасались, что навлекут на себя гнев изменяющего пути, осквернив его божественное орудие таким способом. Но Серафакс разубедил их. Он заявил, что Дзинч смилостивится, ибо металлу башни суждено принять участие в одном из величайших замыслов, когда-либо виденных галактикой. Затем, когда вернулся Повелитель Первого, оказалось, что план выйдет даже более грандиозным, чем предполагал рыцарь-капитан. «Ах, Бейлор!» – поприветствовал его Серафакс, оглядываясь по сторонам. Он выглядел почти так же, как и всегда, только теперь его грудь крест-накрест пересекали цепи из темного железа. За спиной чернокнижника, словно гигантская зеленая тень, таился Маркок, чье лицо выражало куда меньшую радость. Голова воина, отсеченная в стычке с падшим льва, вновь надежно приросла к телу, но ветеран не уделил ему внимания. Подобное исцеление выглядит не столь впечатляюще, если тебе известен секрет Маркога, а темный ангел знал его. Серафакс принюхался. «От тебя разит смертью, друг мой». «Сильнее, чем обычно?» – поинтересовался Бейлор. Будучи неопытным инициатором Первого Легиона, он держал включенным счетчик убийств на дисплее шлема и даже гордился собой, глядя, как увеличивается число. Когда же количество смертей утратило любое значение, Бейлор забросил такую привычку. Случилось это еще до первой встречи со Львом, не говоря уже о долгих годах службы рыцарю-капитану после того, как варп-шторм выплюнул космодесантника. Темный ангел не вполне понимал, каким образом Серафакс учуял конкретную забранную жизнь в целой горе тех, которые Бейлор отнял за минувшие века. «Свежая», — произнес рыцарь-капитан и вновь принюхался. «И к ней привело раздражение. Ты редко убиваешь по этой причине, брат. Что изводит тебя?» Отвергнув утверждение Серафакса, ветеран принизил бы дар восприятия своего командира. Если бы он ответил уклончиво, то скрыл бы правду о своих мыслях, поведать которую просил рыцарь-капитан. Бейлор вздохнул. «Меня изводит лев. Вся эта ситуация изводит меня». Глаза Маркога вспыхнули, и он сжал рукоять выпивающего сердца при мысли о том, что кто-то, возможно, оскорбил его повелителя и тем самым заслужил наказание, особенно если этот кто-то – Бейлор. Серафакс же просто кивнул. «Ситуация бесспорно сложная. Мы собираемся поставить на колени создание, чей генетический код сделал нас теми, кто мы есть сегодня, и через него ударить в самое сердце того, чему мы раньше служили. Тут легко растеряться или поддаться сомнениям». «Не в этом дело», — возразил Бейлор, покачав головой. «По крайней мере, не все так очевидно. Он прибыл лишь с одним кораблем, да и тот эсминец типа Кобра. Где его флот? Ты же не думаешь, будто он поверит тебе на слово?» «Неважно», – произнес Серафакс с ободряющей улыбкой. «Может, примарх действительно явился предложить мне шанс на искупление, как он его понимает, и придет к нам с миром. Возможно, лев уверен, что нужен мне живым, и попробует воспользоваться этим, дабы подобраться поближе и затем предать меня. Все это не имеет значения. Стоит ему приземлиться, как свиту льва убьют, а транспорт уничтожат». Рыцарь-капитан кладет руку на цепи, висящие поверх нагрудника. Даже примарха можно связать, если применить нужные инструменты. Бэлор скривился. Мне все равно не нравится происходящее, рыцарь-капитан. Это же лев. Лев. Ты, как и я, прекрасно знаешь, что примарх непреклонен, свиреп и беспощаден. Он, пожалуй, величайший из полководцев Императора. Я бы радовался больше, если бы лев прилетел во главе военного флота. Он будто бы слишком покорно шагает в твою ловушку. А что я не верю? У сломанного рога много бойцов, но они не Астартес. Будь с нами Архираптор со своими воинами, или одержимые Джайтана тогда, неисповедовавшийся командует кораблями, отрезал Серафакс, а Уринс выполняет свои приказы в другом месте. Сломанный Рог и его бойцы более чем способны справиться с любыми смертными союзниками, которых мог привести Лев. Кроме того, у нас есть Скорбная Гвардия. Бейлор глянул на Маркога. «Да что с того? Ну, кости уже брошены», — сказал рыцарь-капитан, пожав плечами, тогда как Маркок сверкнул глазами у него из-за спины, услышав, что Бейлор сомневается в умениях Скорбной Гвардии. «Ни одно великое начинание не обходится без риска. А уж если мы противостоим примарху, то явно рискуем. Возможно, все мы сегодня умрем, если наш генный отец ошеломит нас какой-нибудь непредвиденной тактикой или сюрпризом, выуженным из темной эхи технологии». Он вновь улыбнулся, изогнув вверх видимую половину рта. «Пусть так. Я слишком долго и усердно трудился, чтобы отказаться от мечты, когда до ключа к ее исполнению уже можно дотянуться». Подойдя к Бейлору, он положил ладонь на щеку ветерану, тот почувствовал холодное касание керамитовой перчатки. «В наших силах изменить галактику», — мягким тоном произнес Серафакс. «И мы очень близки к цели. У Льва осталось еще одно великое предназначение. Неважно, видит он это или нет. Если мы поможем исполнить ему предначертанное, то оправдаем все, что совершили. Все. Но мне не добиться успеха без тебя, Бейлор. Мне нужна твоя уверенность». Ветеран невольно усмехнулся. «Взгляни на себя. Ты обладаешь мощью, которую я не могу даже осмыслить, и заключаешь сделки со зданиями, коих я не могу назвать. Во мне почти ничего не поменялось со времен Калибана, но ты превзошел меня настолько, что непонятно даже, с чего начинать список твоих преображений». «Чушь!» — воскликнул Серафакс, убирая руку. «Может, я изменился, но именно поэтому ты мне и нужен. Ты опускаешь меня на землю, Бейлор, и без тебя я бы давным-давно отдался богам, стал бы всего лишь их марионеткой. Вместо этого я до сих пор не потерял ни себя, ни власти над моими мыслями». Рыцарь-капитан покачал головой, и пламя затрепетало. Наклонившись вперед, он поцеловал Бейлора в лоб. «Ты единственный, на кого я могу всецело положиться». Ветеран заметил, как Маркок вспыхнул от ярости, но спустя мгновение выражение лица гиганта сменилось на более привычную для него гримасу, которая выражала жажду ощущений. Как ни странно, командующий Скорбной Гвардией, похоже, гневался не на Бейлора, а на самого Серафакса. Темный ангел вдруг ощутил нутром неприятное чувство тревоги и отошел от капитана на шаг, готовый потянуться к Болтеру, если Маркок решит напасть. Где-то вдали раздался взрыв. Бейлор тут же крутанулся в ту сторону, откуда исходили шумы вибрации, одновременно вскинув Болтер и открыв вокс-канал. «Что случилось?» Вместо ответа раздался приглушенный шум, в котором ему ничего не удалось разобрать. Не помог даже превосходный слух Астартес. Он мысленно обругал команду сломанного рога. Пусть зверолюди и превосходили большинство смертных солдат в силе, скорости, живучести и свирепости, но обычный культист или дезертир из ополчения хотя бы знали, как говорить в варпом проклятую вокс-установку. Однако затем Бейлор услышал знакомые ему звуки. «Болтеры», — напряженно доложил он. «Где-то во дворце стреляют из болтеров». Ветеран поменял настройки вокса, чтобы связаться с кораблями над планетой. «Неисповедовавшийся! Кобра запустила челноки!» Несколько секунд доносились лишь помехи, но затем раздался голос, который, как всегда, резанул Бейлору ухо. «Нет, эсминец все еще вдали от орбиты!» — отозвался Джайтана. «Телепортационная вспышка?» «Ты же прекрасно знаешь, что дворец прикрыт глушителем телепортации. «Конечно же знаю!» — заорал Бейлор. «Я сам наблюдал, как его развертывали. Но у нас тут враги палят из болт-автоматов внутри дворцового периметра. Поэтому скажи мне, была ли ублюдская телепортационная вспышка?» «Нет, не было», — ответил апостол. Теперь даже в его тоне звучало беспокойство. «Постой! Кобра открыла огонь! Полный залп торпедами! Корабль сошел с курса на сближение и теперь отступает!» «Цель торпед», — вставил вопрос Серафакс. «Согласно предварительной триангуляции, Астелла, лорд-чернокнижник». «Перехватить торпеды», — приказал Серафакс. «В том случае, если не выйдет, перекрой их траекторию кораблями. Кобра имеет второстепенное значение. Главное — защитить Астеллу, даже если тебе придется принять удар на себя. Уяснил?» «Конечно, лорд Серафакс». «Итак...» — ощерился рыцарь-капитан. По мановению его пальцев в руку к нему прыгнул увенчанный черепом посох, пронесшийся через варп. «У нас тут захватчики. Не знаю, как они попали сюда, но это не имеет значения. Давайте сходим посмотрим, кого именно мой генный отец привел с собой на смерть». Как только они покинули помещение, вокруг них начали выстраиваться воины скорбной гвардии, облаченные в зеленые доспехи. Впрочем, присутствие телохранителей никак не ослабило опасения Бейлора. Каким-то образом примарху удалось получить над ними преимущество, а темный ангел прекрасно знал, если лев обретает перевес над своим противником, тот, как правило, уже обречен. 30. Не могу сказать с уверенностью, что привело меня в большее замешательство. Мое первое путешествие через этот лес со львом, когда мы попали на него на Камрате и вышли в Овалузском фруктовом саду. Или нападение на Траур, когда я и мои братья собрались в грузовом отсеке Пакс Фортифундис, закрыли глаза по велению примарха, а затем, открыв их, обнаружили себя в тумане среди деревьев. Остальных предупредили, чего следует ожидать, да и наследный стоицизм, присущий нашему роду, сыграл важную роль. Но я все равно подмечал, как дергаются шлемы, пока воины ошеломленно озираются, и слышал, как они изумленно шепчут в Окс-Сити. Думаю, не меньше прочего их тревожило изменение в нашем генном отце. Да, перемещение из одного места в другое с использованием почти неведомых нам методов вряд ли можно назвать чем-то новым для космодесантников, ибо мы неоднократно путешествовали через варп. Однако лев никогда не обладал ни колдовскими дарами Магнуса, ни даже предвидением, как у благородного Сангвиния, или того, безумного чудовища Кёрза. Сложно было представить существо, более глубоко укоренившееся в материальной вселенной, нежели лев Эль Джонсон. Но едва мои братья свыклись с возвращением Повелителя Первого, к тому же значительно постаревшего на вид, как они тут же столкнулись с диковинными способностями, коими тот теперь обладал, причем даже сам примарх не до конца разбирался в них. Впрочем, по крайней мере в одном аспекте лев не изменился. Увидев тактическое преимущество, он им пользовался. Скольких бы хитростей не ждал от нашего владыки Серафакс, это вряд ли входило в их число. Так мы надеялись. Нынешнее путешествие по загадочному лесу оказалось короче предыдущего, что меня порадовало. Само окружение не особенно меня беспокоило, если не считать того, сколь необычным способом мы сюда попали. Но я помнил, как слышал вой во время первого своего похода через заросли, и не желал повстречаться с его источником. Враги из плоти и крови, ждавшие нас на Трауре, одно дело, даже несмотря на гнусное колдовство и нечеловеческих союзников, которых они могли призвать. Однако чаще Калибана представляли смертельную опасность и в материальной вселенной, поэтому я не питал иллюзий касательно наших шансов на победу против того, что, вероятно, скрывалось здесь, в отражении родного мира примарха. Подобная угроза явно имела бы близкую к варпу природу, уж как минимум отчасти. Пусть мы и явились сюда большой группой, похоже, наше путешествие продлилось недостаточно долго, чтобы привлечь внимание тех существ, которые могли бродить под лесной сенью зеркального Калибана. Следуя за львом через этот сырой, приглушающий звуки мир тумана и древесных стволов, мы, наконец, пришли к участку дубравы, где деревья росли чуть более упорядоченно, а их ветви висели над землей не так низко, поэтому вокруг нас уходили вверх протяженные полосы неприкрытой коры. «Мы на месте», — произнес Лев, он вытащил Арма Люминис и обнажил верность, после чего включил ее силовое поле. «Возможно, император более не жив. Какой смысл, не вкладывая в это слово? Возможно, империум, как мы его знали, мертв. Возможно, дело, которому мы служили давным-давно, теперь не существует. Если так, пора нам обрести собственную цель. Если в галактике что-то и имеет значение, наверное, это то, как мы решаем действовать, когда с нас спадают оковы былых ограничений, и мы получаем свободу выбора своего пути. Вы решили встать рядом со мной, чтобы делать все возможное для помощи каждому, кого мы способны поддержать. За что я вам глубоко признателен. Мы будем играть роль, изначально отведенную нам. Оружие человечества против тьмы. Вы готовы, сыны мои?» Мы хором выразили согласие. Если честно, то как по мне, любой из нас охотнее столкнулся бы со всем, что могло ждать отряд на трауре, чем остался бы в лесу. Сражение, боль и смерть – к такому нас подготовили еще века назад по нашему счету и целые тысячелетия назад с точки зрения галактики. Лев шагнул вперед, и мы же последовали за ним с оружием на изготовку. В одном из промежутков между шагами я заметил, что деревья вокруг стали меньше походить на деревья. Когда моя нога оступилась, раздался неглухой стук при соприкосновении сабатона с землей и опавшими листьями лесной подстилки, а резкий звон от удара керамид о камень. Затем древесные стволы превратились в высокие, ничем не покрытые колонны, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. Мы попали в какой-то атриум. А также в окружение. Враги с воплями бросились на нас, и даже если наше внезапное прибытие застало их врасплох, они все равно почти не мешкали. Я всадил болт-снаряд в череп одного из них еще до того, как заметил, насколько уродливая у него голова. И лишь когда второе создание кинулось в мою сторону с оружием, больше напоминавшим огромный секач с длинной рукояткой, нежели топор, мой мозг определил название этих существ – зверолюди. Условно стабильный вид нелюдей, к которым в большинстве имперских миров относились едва ли лучше, чем к настоящим мутантам. В своих путешествиях по галактике мне доводилось встречать разных существ этого вида, изредка мне попадались закабаленные рабы с неприглядной судьбой, коим с самого детства вбивали в головы, что они грешные вырожденцы. Остальные же, устав от плохого отношения к себе, стали ренегатами и преступниками. Такие давали отпор обществу, забирая силой все, что могли. С последними я нашел гораздо больше общего, чем мог ожидать. Хотя один зверолюд по имени Раан попытался меня прикончить, когда понял, что я космодесантник. Он быстро осознал ошибку, пусть и не запомнил ее надолго. Ведь я убил его в ответ. Так, обращаясь с нелюдьми, Империум создал благодатную почву, в которую укоренились недовольство и гнев, а мы теперь пожинали их плоды. Я слышал, как твари ревут молитвы гнусным богам хаоса, прося наделить Орду могуществом, дабы она повергла ненавистные орудия Императора, коими нас видели враги. Неизвестно, откликнулись ли неземные сущности или нет, но для борьбы с нами, зверолюдам, явно хватало и силы, и свирепости. Выпадом цепного меча я отсек лапу нападавшего на меня существа с громадным секачом. Однако оно не упало и не отступило, а лишь издало болезненный вопль. Неуклюже перехватив оружие одной лапой, враг все равно нанес удар. Меня настолько удивила его стойкость, что я не смог ни увернуться, ни парировать атаку, и зазубренное лезвие поразило меня в нагрудник. Зверолюд обладал изрядной физической мощью, и вкупе с весом секача этого хватило, чтобы сбить меня на пол, так что клинок прочертил лишь новую яркую линию на черной краске. Выстрелив из положения сидя, я пробил сквозную дыру в груди и хребте нападавшего. С такой раной не смог совладать даже крепкий организм зверолюда, поэтому крик твари оборвался, и она рухнула на пол. Точно так же я застрелил следующего противника, после чего торопливо вскочил на ноги, дабы никто из братьев об меня не споткнулся. «Уродливые скоты, а?» Весело произнес Кай, выписывая мечом изящные фигуры. Выглядело это так, словно какой-то балаганщик просто желает впечатлить зрителей своей техникой движения запястьями. Но когда он вернулся в защитную стойку, зверолюд, только что заносивший руку, чтобы ударить его шипастой булавой, уже валился наземь. Голова твари катилась в сторону, а обрубок шеи был прижжен силовым полем клинка. Сменив хват на двуручный, Кай шагнул вперед и описал в воздухе простую восьмерку, после чего еще двое противников буквально развалились на части. «Типичный офицер!» — заметил Мириант, находившийся с другой стороны от меня. Болтер космодесантника рявкнул, и грудь очередного зверолюда взорвалась. «Мы бы все так смогли с его оружием!» Я скорее согласился с ним. Мой цепной меч довольно легко проходил сквозь плоть, кость и легкую броню, хотя выглядел этот процесс отвратно. Силовые клинки были же гораздо ценнее, а также сложнее в производстве и обслуживании. Вот почему таким оружием владел рыцарь-командор вроде Кая. Простая и надежная конструкция цепного меча больше подходила таким рядовым бойцам, как я. А также, видимо, нелюдям. На меня напал новый противник между слюнявых челюстей, которого болтался высунутый язык. Он замахнулся рычащим клинком, работающим на Прометии, и к моему лицу устремились зубья с мономолекулярной кромкой. Но я отбил оружие запястьем, отделавшись царапиной на керамите. Ответным выпадом я вонзил собственный цепной меч зверолюду в грудь, и во все стороны хлынули потоки крови. Клинок погружался в тело создания с визгом зубьев, разрезающих ребра. Казалось, работает какое-то сверло. Вонь, нагретая от трения кости, проникла даже сквозь фильтр шлема, а существо забилось в агонии. Когда оружие, вздрогнув, раскромсало сердце врага, я выдернул меч с такой силой, что зверолюд, будто окровавленный снаряд из пращи, врезался в какого-то из родичей, наводившего автомат. Я полагаю, что даже несмотря на учиняемое нами опустошение, зверолюди все же могли бы выстоять, ибо ими двигали ненависть и пылкая решимость, качества, которые делали их столь эффективными бойцами в тех редких армиях Империума, чьи командующие решились использовать таких созданий на войне. Мы были ужасным и могучим противником, но наши враги знали, что нас можно ранить и убить. Если бы даже твари погибли все до единой, пытаясь добиться этого, возможно, им удалось бы так ослабить нас, что их хозяева обрели бы решающее преимущество в бою. Однако им противостояли не просто 20 космодесантников, даже не просто 20 ветеранов Великого Крестового Похода. Мы сражались под началом Примарха, нашего Примарха, а он всегда являл собой воплощение смерти. Мы отбрасывали назад и убивали атакующих нас созданий, но те никогда не приближались ко льву, по крайней мере по своей воле. Там не происходило ни обменов ударами, ни схваток, пусть безнадежно неравных. Эль Джонсон просто убивал всякого, кто вставал у него на пути, непрерывно двигаясь по атриуму с легкостью и стремительностью ветра. Зверолюди падали на пол либо разрубленными на куски, либо пронзенными насквозь еще до того, как осознавали, что за ними идет огромный, жуткий вожак нападавших. Для противостояния такому врагу даже им не достало решимости. Согласно хрону моего шлема, потребовалось 16 секунд беспощадного боя, чтобы отдельные зверолюди, запаниковав, кинулись прочь от льва и тянущегося за ним следа из трупов. Все остальные отреагировали на это почти сразу же. Так ведет себя стадо кормовых животных, когда одно из них почуяло хищника. Создание, которое миг назад лезли вперед толпой, чтобы добраться до нас и убить, теперь бросились на утек. Я пустил болт между лопаток одному из них, в первую очередь для того, чтобы его товарищи припустили еще быстрее. «Приближаются новые», — передал Лев по воксу, поворачивая закрытую шлемом голову из стороны в сторону. Сверхъестественно острое чувство примарха давали ему информацию, которой не обладали даже мы. «Нельзя, чтобы они сковали нас одной лишь своей численностью. Нужно найти Серафакса». «Позволь мне помочь тебе с этим, отец!» Донесся голос из дальнего конца атриума, после чего кто-то вышел из замерцавшего воздуха. Я не сомневался, что это и есть чернокнижник Серафакс, хотя я не помнил его ни по Великому Крестовому Походу, ни по нашему изгнанию на Калибан, и за прошедшие годы бывший рыцарь-капитан явно заменил некоторые части своей брони, но ее цветовая схема и знаки различия до сих пор напоминали стиль Первого Легиона. Поверх лат он носил стихирь, практически не отличавшийся от облачения Лахока и некоторых других моих братьев. Но вместо нашего простого символа, крылатого меча кремового цвета, одеяние Серафакса украшали невероятно сложные руны и глифы, от одного вида которых начинали болеть глаза. Сам доспех выглядел не особенно исковерканным или обезображенным. Уж точно не как у иных последователей хаоса, виденных мною, чьи керамитовые пластины нередко изобиловали пиками, рогами или зловеще ухмыляющимися ртами. Но вот лицо... Половина его головы горела ярко-желтым пламенем. Однако, судя по всему, это не причиняло Серафаксу боли и не пожирало тело. По крайней мере, я так предположил, ибо огонь пылал столь яростно, что мне ничего не удавалось рассмотреть за ним. Неудивительно, что Бейлора не слишком волновала природа союзников чернокнижника, если сам он присягнул на верность такому воину. Бывший рыцарь-капитан явно не видел смысла говорить что-то еще. Он поднял посох, увенчанный черепом, тот, похоже, принадлежал какому-то Альдаре, и выпустил из жезла сверкающий заряд колдовской энергии, который полетел в сторону льва, но рассеялся меньше, чем в полуметре от решетчатого визора его шлема. Примарх поднял арма-люминис и выстрелил в ответ безо всякой магии, но перегретая плазма лишь брызнула во все стороны, врезавшись в сотворенный Серафаксом мистический барьер. Чернокнижник попытался атаковать вновь, однако чары опять рассеялись, не поразив цель. На видимой половине его лица проступило потрясение, когда лев прыгнул вперед, намереваясь покончить с бывшим рыцарем-капитаном ударом верности, ибо плазменное оружие оказалось бесполезным. Серафакс развернулся и ринул прочь через дверь, а Эль Джонсон устремился за ним по пятам. Мы двинулись следом, хотя и не могли сравниться с нашим генетическим отцом ни в реакции, ни в скорости. Как только примарх покинул атриум, мы потеряли его из виду. Воины в зеленых переливчатых доспехах возникли из такой же мерцающей ряби в воздухе, что исторгло их повелителя. Они окружили нас неполным полукольцом и преградили дорогу к двери, через которую прошел лев. То были не зверолюди, а Астартес, как и мы. Хотя на этом сходство между нами заканчивалось. Если броня Серафакса сама по себе почти не указывала на связь чернокнижника с гнусными силами, коим он теперь служил, то по латам бойцов, появившихся из ниоткуда, я сразу определил, кому они верны. Некоторые носили рогатые шлемы, вот только костяные образования, судя по всему, росли прямо из их черепов и пробивали керамид изнутри. Они крепились снаружи, как украшение. Я видел, как один воин сжимает рукоять болт-автомата нормальной рукой, но ствол поддерживает мясистыми щупальцами, выходящими прямо из наруча. У другого вырос чешуйчатый хвост с костяным шаром, вроде навершия булавы. Третий ревел на нас клыкастой пастью, что разверзлась на груди в том месте, где раньше находился имперский орел. Я бы опознал в них скорбную гвардию, даже если бы не заметил массивную фигуру Маркога. Каким бы изменениям ни подвергся облик воинов, по геральдическим цветам и особенностям их доспехи вполне походили на латы их командира. У нас и у них было лишь полсекунды на то, чтобы оценить стоящих напротив врагов. Потом началась стрельба. Новая схватка оказалась в разы более напряженной и свирепой, чем та, из которой мы только что вышли. Болт-снаряды создавали не для того, чтобы пробивать керамид, ибо во времена разработки этого вооружения никто даже помыслить не мог, что неприятели человечества будут носить броню из подобного материала. Спустя тысячелетия Империум стал заложником собственного отказа от прогресса, а отступники вроде наших нынешних противников, и, конечно же, вроде нас самих, в основном обладали только оружием, добытым у прежних повелителей. Подобно моему цепному мечу, болтеры вполне действенно справлялись с большинством возможных целей, но, несмотря на универсальность, им не доставало эффективности против таких же лат, как у их обладателей. Два снаряда врезались мне в нагрудник одновременно с тем, как я сам открыл огонь. Меня отбросило назад, но керамид выдержал, хотя символ легиона пострадал куда сильнее. Я всадил болт в колено кому-то из врагов, и тот пошатнулся, после чего от моего правого наплечника отскочили еще три снаряда. Один из них повторно срикошетил уже от височной части шлема, и я качнулся в бок. Здесь, в конце атриума, не было укрытий, поэтому при стрельбе практически в упор победитель определялся плотностью огня и удачей. Я почти вслепую опустошил магазин болт-пистолета, уповая на попадание в уязвимое место вроде лицевой пластины, ибо не мог нормально целиться, по мне самому молотили снаряды. У некоторых моих братьев таких проблем не было. Краем глаза я увидел ослепительно-белое размытое пятно. Это красный шепот выпалил из плазмомета. Оружие такой мощи без труда пробивало даже центр туловища цели, прикрытой самой надежной броней. Один из противников вскрикнул и умер, когда сквозь него прошел заряд всепожирающей энергии, а другого отступника испарило мелторужье Кузиила. На пол рухнул очередной воин скорбной гвардии, сраженный, как мне показалось, моим болт-снарядом, Но затем что-то врезалось мне в бок с силой мегапоезда. У наших врагов тоже имелось оружие потяжелее. Я упал на пол, индикаторы в шлеме вспыхнули и замигали красным. В меня попали из чего-то большого, тяжелого болтера или, возможно, автопушки. Поэтому снаряд расколол керамид моего доспеха, подобно тому, как я затем раздробил напольную плитку, повалившись на нее. Питание на мгновение пропало, отчего руки и ноги стали неестественно тяжелыми, а на глаза опустилась темнота. Подача энергии с треском восстановилась, когда отошедшее соединение подключилось вновь. Я надеялся, что кто-то разберется с этим оружием, ведь мне вряд ли удалось бы пережить еще одно попадание из него в ту же точку. Как оказалось, беспокоиться мне следовало совсем о другом. «Гавриил!» Раздался рев, но это был не один из моих братьев, спешащих мне на помощь. Кое-как поднявшись, я увидел, что ко мне приближается громадный Маркок, который обеими руками держит свой гигантский топор с тускло-серым клинком. «Я задолжал тебе удар!» Чуть ли не с весельем в голосе прокричал командующий скорбной гвардией. Слева на него набросился Борс с занесенным силовым кулаком. Бывший пират намеревался сбить предателя с ног, однако тот оказался слишком быстрым. Маркок так ударил рукоятью топора по лицевой пластине Борза, что темный ангел, крутанувшись, упал на пол. Пока мой брат вставал, сзади на него навалился один из воинов скорбной гвардии с силовым ножом, и ему пришлось заняться спасением собственной жизни. Я бросил болт-пистолет с опустевшим магазином и вытащил второй, надеясь хотя бы ранить Маркога до того, как он подойдет вплотную, но скорость гиганта никак не вязалась с его размерами. Нижней частью рукояти проклятого топора он выбил оружие из моей руки, прежде чем мне удалось выстрелить. Я взмахнул цепным мечом, однако в этот раз Маркок надел шлем перед боем. По правде говоря, я даже не знаю, чего надеялся добиться, если учесть, что когда я разрубил шею изменника на комрате, он просто подобрал свою голову. Зубья высекли искры, столкнувшись с доспехом, и Маркок тут же ударил древком топора мне по руке. Я почувствовал, как треснули и керамид, и кость внутри. Цепной меч выпал из моей хватки, следом рукоять врезалась в расколотую броню над ребрами, и на мгновение боль захлестнула меня, невзирая на всю мою сниженную восприимчивость к ней. Попятившись, я рухнул на пол, Маркок же высоко занес топор. «Я задолжал тебе удар!» Прогремел он со странным обертоном, плывущим из-за его лицевой пластины, после чего опустил топор. Серый клинок устремился ко мне, будто сама смерть, с такой скоростью, что я бы не успел неуклюже откатиться в сторону. Острая грань замерла, почти касаясь герметичного кольца моего шлема, но не потому, что враг решил проявить милосердие или поиздеваться надо мной. Топор прямо под клинком заблокировало лезвие тиранического двуручника, а миг спустя киновит отбросил оружие врага обратно вверх. «Я задолжал ему удар!» – проревел гигант моему спасителю. «Это дело чести! Думаешь, мы завоевывали галактику с честью? Вы, детки, все одинаковые!» Усмехнулся Галат и атаковал. Благодаря доспеху катафрактии киновит не уступал Маркогу ни в размерах, ни, судя по всему, в силе. Их оружие с лязгом столкнулось, но как бы ни старался командующий скорбной гвардией, ему не удавалось оттолкнуть Галада. Оба воина отступили на шаг друг от друга и снова взмахнули клинками. Маркок действовал с ошеломительным проворством, а его топор рассекал воздух неестественно быстро. Однако киновит успевал за неприятелем, спокойно парируя и отражая выпады так, словно знал, куда помчится серое лезвие еще до того, как предатель наносил удар. Мы, разрушители, сражались и истекали кровью в суровых и жестоких ближних боях насмерть, где никто не просил и не давал пощады, поэтому я не понаслышке знал о рукопашных схватках. Однако сам вид того, как орудовал мечом Галат, возвращал меня во времена, когда я, еще будучи необстрелянным рекрутом, наблюдал за фехтованием моих инструкторов, чьи скорость и мастерство казались мне богоподобными. Понимая, что глазеть на стычку некогда, я рывком дотянулся до выпавшего пистолета, поднял его и открыл огонь. На ноге, руке и наплечнике Маркога расцвели взрывы, и хотя его доспех устранил повреждения в считанные секунды, попадание болтов вынудили отступника потерять равновесие, из-за чего следующий удар гиганта прошел мимо цели, и топор с тусклым клинком погрузился глубоко в пол. «Тросы!» – зарычал Маркок, едва успев отвести следующий выпад Галада. «Бейтесь со мной, появившийся справа Лансиил, оборвал речь изменника, пронзив его грудную клетку силовым мечом. Великан оцепенел, что, скорее всего, указывало на агонию, но вполне могло говорить и об экстазе, если я не ошибся в подозрениях о том, кому он поклоняется. Галаджи не собирался давать врагу спокойно испытывать эти ощущения. Тиранский двуручный меч вновь рассек воздух и начисто отсек левую руку Маркога. Расщепляющего силового поля и бритвенной остроты древнего оружия хватило, чтобы разрубить наплечник предателя надвое. Лансиил меж тем вытащил свой клинок, после чего отступил назад, уходя от неуклюжего и несбалансированного контрвыпада. Теперь гигант ревел бессловесно, боль вместе с яростью захлестнула его настолько, что он утратил дар речи. Я поднялся на ноги и выпустил еще один болт, который расколол шлем Маркога в тот же момент, когда Галат очередным ударом отрубил изменнику и левую руку. Тогда все изменилось. Конечность до сих пор сжимала рукоять топора, но потеряв ее, Марког лишился и своей неестественной стойкости. Он пошатнулся, и кровь обильно потекла из обрубков плеч. Алая жидкость сворачивалась практически мгновенно, ибо воин все еще обладал улучшенным организмом и исцеляющими способностями Астартес. Но, судя по всему, не какие-то собственные особенности, а именно топор позволяли ему выживать даже после обезглавливания. «Нет!» — хрипло возопил он и шагнул к Галаду. Киновит явно решил действовать наверняка. Присев, он взмахнул клинком по горизонтали и отсек противнику обе ноги. После чего Маркок с воем и грохотом рухнул на пол. Галат выпрямился, сменил хват и вонзил меч в грудь врага. Широкий клинок поразил оба сердца одновременно, и я не сомневался, что именно такой выпад, требующий особых навыков, киновит и собирался провести. Маркок задергался, насколько ему позволяло тело, лишенное конечностей, но Галат больше не желал тратить на него время. Вытащив клинок, он поднял другую руку и открыл огонь из плазмометателя. Я направил болт-пистолет в ту сторону, куда стрелял киновит, но цели уже не обнаружил. Скорбную гвардию повергли. Как бы свирепо ни сражались телохранители Серафакса, они не могли противостоять Первому Легиону, пусть даже его остаткам в нашем лице. Победа далась моим братьям не за даром. Моя сломанная рука оказалась лишь одним из внешне заметных ранений, полученных нами, а апотекарий Асбиил занимался павшим Ламором. Последний, судя по всему, атаковал врага с яростью, которую нередко выказывали штурмовые отделения, и испытал на себе столь же частые скверные последствия такой порывистости. Тем не менее, элитные воины врага лежали мертвыми, и, похоже, никакое злое колдовство не грозило воскресить их. Подойдя к Маркогу, я топнул ногой по его шлему и расколол броню. Моему взгляду предстало лицо, искаженное болью и ненавистью. Гигант потянулся ко мне неестественно длинным языком, а затем хихикнул. «Я еще попробую твою плоть, дважды проклятый предатель, и ты!» Не давая ему закончить, я начал опустошать магазин болт-пистолета ему в голову и остановился лишь после того, как в полу под ней образовалась воронка, а поверхность моих поножей усеяли мелкие частички кожи, костей и мозгов. Возможно, мне следовало проявить большую осторожность и не допустить, чтобы явно порченная плоть вот так запачкала мне доспехи, но я когда-то принадлежал к разрушителям, принадлежал к ним до сих пор. А мы всегда ставили уничтожение врага выше собственной безопасности. «Всех перебили?» – спросил Гуэйн, чей силовой топор будто дымился из-за того, что на клинке испарялась кровь. «Никто не исчез так же, как появился!» Братья подтвердили, что нет, но в мое сердце закрался холодок, когда я внимательно огляделся по сторонам. Все воины нашего отряда и невредимые, и пострадавшие находились здесь, как и тела врагов в зеленой броне. Однако кое-кого не хватало. «Бейлор», — сказал я, вынув магазин из болт-пистолета и невольно вставив новый сломанной рукой. «Наш последний брат и лейтенант Серафакса. Его нет среди мертвых». «Значит, он занят чем-то более важным, чем попытки остановить нас», — согласился Бевидан, и я задался вопросом, не сожалеет ли он о том, что не поверг Бейлора на вершине своей горы. Я точно сожалел, но решил придержать язык, не видя никакого смысла конфликтовать по этому поводу ни с ним, ни с Галадом и Лансиилом. Да, они позволили Бейлору свободно покинуть их систему, но только что, несомненно, спасли мне жизнь. «Лев!» произнес Гуэйн. «Лев!» согласился я, после чего мы с братьями все как один двинулись туда, где исчез наш генный отец, бросившийся в погоню за лордом-чернокнижником 10 000 глаз.